Бандит Вольного тащится от Байдена и хочет в свою спальню его великий образ, образ честности и демократии. Все пранки, которые когда-либо были мной записаны, доступны теперь в пранк-шоу. А работает пранк-шоу как на телефоне, так и на компьютере, даже на холодильнике или на телевизоре. Свежие пранки каждый день в архиве, более 3000 пранков. А самое главное, гибкие тарифы и кэшбэк до 20%. И то, чего вы не получите нигде. Полное отсутствие цензуры. Пранк-шоу – место, где тебе сделают хорошо. Алло, Ярослав? Да, да. Здравствуйте, это Елена Дефо вас набирает. Скажите, пожалуйста, с вами связались наши сотрудники? Вы заказывали звонок. А кто, простите, это? Это Дефо Мебель. Вы заказывали через сайт... А, нет, пока не звонили. Нет, не звонили. Так, тогда вот я сейчас набираю. Вы оставляли у нас заявку на звонок? Да, да, да. Чем я могу вам сейчас помочь, чтобы подсказать, что вас заинтересовало? Ну, мне нужен конструктив мебели. Конструктив мебели – это что вы имеете в виду? Ну, проект мебели, который у меня будет дома стоять. Вы имеете в виду проект мебели офисной или вы домашней мебели? Домашний. Спальню хочу. А домашнюю? Спальню. А, нарисовать, наверное, вряд ли я смогу вам, да? То есть я не знаю просто, какая у вас заинтересована. Не, у меня уже нарисовано, мне надо померить просто. Померить. А, вы уже выбрали по ссылке какую-то нашу спальню? Да. А, название есть какое-то? Нет, названия у меня нет, но очень красивая мебель. Единственное, хочу, чтобы вся мебель была с портретами Байдена. Так, тогда что вы от меня, что мне нужно сделать для вас? Ну, я хотел спросить, можно ли сделать так, чтобы вся мебель в моей спальне была с портретами Байдена в полный рост? Вы имеете в виду зарисовать? Ну да, нарисовать или там еще как-то, я не знаю, каким-то другим любым способом это сделать. Я просто хочу спать в окружении Байдена. Я буду чувствовать так себя спокойно, что меня кто-то охраняет, что у меня в спальне демократия, что все у меня в спальне решается путем простого голосования. Так, хорошо. Вы свою электронку и размеры вашей спальни можете прислать мне на электронку? Да я вот, у меня с математикой проблемы, я очень плохо меряю. Вот мне нельзя прислать какого-нибудь замерщика? Ну, можно, конечно. Но, в принципе, как бы вы, наверное, знаете приблизительно ваши размеры вашей комнаты? Где ну, приблизительно видеть? Знаю, да. 4 на 5 квадратных метров. 4 на 5. Вам не сложно, например, Вайбер мне скинуть, где именно расположена дверь и окно? Я могу сбросить, но попозже. У меня нет Вайбера, у меня есть WhatsApp, но он на компьютере. Пожалуйста, мне можно и на WhatsApp. Мне нужно просто понимать, какой размер и где расположение идет окон, двери. Вот. И... Да. Нет. А портреты Байдена возможны? Вот реально, вот честно скажите. Это реально? Портреты нет, наверное, скорее всего. Мы только можем вам предложить мебель. Ну, почему? А без кастрюлем сделать портреты, например? С помощью затемнения стекла? Нет, мы можем вам предложить только нарисованную мебель, да, то есть, ну, которую я могу вам разрисовать, и расставить ее так, чтобы вам было комфортно. Может, у вас партнеры есть, которые рисованием мебели занимаются? Нет, я могу вам в 3D в нашей программе нарисовать. Ну, а потом, когда будете изготавливать мебель, можно мне там все портретами Байдена выложить?